Не владея символизмом ни Ветхого, ни Нового Заветов, экзотерическая наука и теология очеловечили силы природы и из закона причин и следствий создали и антропоморфного бога, и антропоморфного сатану, сделав их враждебными друг другу силами, одного творцом всякой благости и представителем света, другого творцом всякого зла и представителем тьмы. Между тем, как эти силы должны рассматриваться как действующие космические законы, необходимые для эволюции человека. Только находясь под постоянным воздействием этих двух антагонистических начал мироздания и человеческой природы, человек может раскрыть свое сознание и развить свою волю. Ведь весь смысл эволюции только в этом заключается и к этому ведет. Только научившись отличать добро от зла, человек поднимается из низшего животного состояния к сознательному, разумному и божественному существованию. И только развив свою волю, человек перестает быть мечом судьбы и становится человеком в истинном значении этого слова, создателем своей судьбы и властителем сил природы.